Дамблдор откинулся в своем кресле, ужасаясь, что же он натворил на волне эмоций, запаниковал и провалился по самое горло. Хотя здесь он не виноват, это Билл неверно себя повел. Надо бы нанести визит юноше и уточнить, что он такого сказал гоблинам, что те так остро отреагировали. Успокоив свою совесть, Альбус заметался по кабинету, вспоминая ритуалы поиска, но все они бесполезны без крови потеряшки. Среди гоблинов он теперь нежеланный гость. Директор надеялся, что декан Когтеврана не бросит своих воронит, иначе. Даже думать не хотелось о поиске декана факультета, где прежде всего ценится ум. Решив не пороть горячку, директор заставил себя успокоиться и подумать. Попросив у эльфа кружку чая, маг погрузился в раздумья, а к нему летели совы, нагруженные упакованным имуществом директора Хогвартса. Гоблины оперативно работают, когда действуют себе во благо. Ранее утром Уильям Уизли наслаждался своей стажировкой. Он, старший сын в семье предателей крови, смог добиться хорошей работы. Пусть и со скандалом, уж очень матушка переживает за своего сына, но он получил одобрение семьи и смог приступить к опасной работе разрушителя проклятий. Гоблины оказались крайне интересными существами, жестокими, умными, талантливыми, но верными до последней капли крови своим кланам и принципам. Потихоньку Билл начал перенимать их манеру поведения, что положительно влияло и на его личность, и на его магическую силу. Как ему объяснил директор Грингот, при должном усердии и проведении ритуалов очищения Билл сможет снять с себя позорное клеймо предателя. В его поколении узы проклятия уже не так сильны, как были на его предках. Проведя проверку сотрудника, гоблины выяснили, что благодаря родителям парня, которые ведут мирный и спокойный образ жизни, нынешнее юное поколение Уизли может полностью освободиться, если каждый приложит максимум усилий. Рассказ о таких возможностях был встречен родителями, а также Чарли и Перси с энтузиазмом. Младшие еще не понимали всех тонкостей. Выслушав сына, Молли и Артур решили последовать советам гоблинов и стали проводить традиционные ритуалы очищения и благодарения магии, помогая своим детям. Несмотря на свой статус и бедность, семья Уизли была крепкой и дружной. Утром 8 июня Билл получил письмо от директора Дамблдора, в котором он, поинтересовавшись здоровьем матушки и успехами на работе отца, попросил узнать юношу о том, где сейчас находится Гарри Джеймс Поттер, который в 1981 году победил того, кого нельзя называть. Парень был обескуражен, он не был настолько дружен со старым магом, поэтому просьба выглядела откровенно неуместно. К тому же его смущало то, что его по сути толкали на должностное преступление. Решительно подхватив пергамент, молодой маг направился в кабинет директора банка. «Простите, господин Грингот». После стука в двери разрешения войти, начал Билл. «Возможно, эта мелочь не стоит вашего внимания, но все же, что случилось, мистер Уизли?» Старый гоблин посмотрел на рыжеволосого юношу с интересом. То, что он видел, его радовало. Уже сейчас в нем чувствовался стержень, а сила постепенно выправлялась и обещала сделать из него сильного и талантливого мага. «Пусть мелочи, мы после посмеемся над вашей паранойей, чем упустим важное и наделаем ошибок, видите ли. Просто прочтите то, что я получил сегодня утром». Маг передал пергамент гоблину и, сев в кресло, стал ждать. По мере прочтения глаза гоблина меняли выражение: усмешка, недоумение, возмущение и гнев. Подняв взор, гоблин уставился на мага. Уизли его не разочаровал, он выбрал верность принципам и клану работодателя, не пойдя на предательство. Хороший маг, а Дамблдор давно вставлял палки в колеса банкирам и оружейникам. Пора ему пожинать плоды своей самоуверенности. «Вы сделали совершенно правильно, обратившись с этим письмом ко мне, мистер Уизли. Сейчас мы примем меры для защиты интересов клиентов и сотрудников. Альбус Дамблдор более не смеет пользоваться услугами нашего банка, о чем будет уведомлен лично, как и все кланы гоблинов. Вам же, мистер Уизли, я рекомендую вернуться в родительский дом и обрисовать ситуацию близким. Вечером к вашему дому прибудет команда для установления защиты на дом. Увы, мы не доверяем светлому магу, а поскольку вы являетесь нашим ценным сотрудником, хотим принять меры для вашей защиты. А теперь можете идти». Ошеломленный новостями, Билл отправился домой, где находилась его многочисленная семья. Ему предстоял тяжелый разговор с родителями, которые доверяли Дамблдору. А тут получается, из-за Билла светлый маг стал их личным врагом. Юноша был немного напуган, но решимость в нем крепла, как и уверенность, что он поступил правильно. Примечание к части. Как помните, Вернона проклял Кроуфорд и вложил в него ложные воспоминания. Остальное доработало заклятие, создав связанные и логичные воспоминания. Часть 9. Примечание к части. Еще часть про Уизли. В следующей главе уделим им еще немного внимания, а потом будем наблюдать за приключениями нашей Святой Троицы, Малфоя, Снейпа и Сильвина. Ребяткам будет весело, приятного прочтения. «Мам, пап, у меня к вам разговор», — сказал Билл, входя на кухню, где мать как раз готовила ужин, а отец читал газету. Молли отложила поварешку, взмахнула палочкой, накрывая крышкой кастрюлю с супом, а Артур сложил газету, настраиваясь на разговор с сыном. Билл был в их семье самым серьезным, а потому к его мнению всегда прислушивались. «Милый, что-то на работе случилось?» – спросила женщина. Она села за стол, но сжавшиеся руки выдавали ее волнение. «Можно сказать и так, не переживайте, я не уволен и со мной не случилось беды», – сразу же сказал Билл, увидев, как глаза матери начали его судорожно осматривать на предмет повреждений. «Сейчас я все расскажу, а вы, не перебивая, выслушайте до конца». Дождавшись кивка от обоих родителей, парень начал рассказ, от волнения проходя по комнате из стороны в сторону. «Я знаю, что вы очень уважаете директора Дамблдора. Сегодня я получил от него письмо, что удивительно, ведь мы никогда с ним тесно не общались, в отличие от вас. В этом письме он попросил меня выяснить у гоблинов местонахождение Гарри Поттера». На этих словах Молли удивленно переглянулась с мужем. Они знали, что Дамблдор спрятал мальчика от упивающихся, но судя по просьбе к их сыну, он потерял ребенка. «Я решил, что не смогу выполнить его просьбу, потому что это прямое нарушение требований работодателей. С письмом я пошел к директору банка, где дал ознакомиться с посланием профессора. Господин Грингот был очень возмущен просьбой директора, а меня похвалил. Он принял ряд санкций против мистера Дамблдора, а нам решил оказать поддержку. Через пару часов к нам прибудут гоблины и установят защиту на наш дом. Поэтому ждите к ужину гостей». Закончив повествование, Билл сел за стол и нерешительно посмотрел на родителей. Молли хмурилась, а Артур задумчиво разглядывал свою ладонь, которую сжимал в кулак и разжимал. «Получается, Альбус, минуя нас, твоих родителей и опекунов, попросил тебя пойти на должностное преступление». В голосе обычно спокойного отца чувствовался едва скрываемый гнев. Он рассказывал нам, тем, кто претендовал на опеку над Гарри, что спрятал мальчика в самом надежном месте, а по факту не знает, где ребенок, и единственным способом это выяснить стало обращение к гоблинам. «У меня только один вопрос, какого Мордрида он творит?» В конце мужчина вскочил, отчего его стул отлетел, голос срывался и дрожал от злости. В своих интригах он совсем забрался. «Я многое могу простить, но использовать моего ребенка не позволю». Артур выскочил из кухни, покинув дом. Раздавшийся хлопок означал, что мужчина стремительно отпарировал. Молли же сидела, все так же сминая в руках полотенце. Она смотрела на сына с любовью, а потом неожиданно расплакалась. Билл растерялся, кинулся к матери, обнимая ее за плечи и прижимая к себе. Всегда веселая и сильная мама неожиданно показала свою слабость, смутив сына и заставив его испугаться. «Мам, ну ты чего?» Он поглаживал мать по голове, ощущая дрожь, которая сотрясала ее тело. «Что случилось? Почему ты плачешь?» Женщина лишь покачала головой, продолжая ронять слезы. Спустя несколько минут она успокоилась, отстранилась от сына, вытерла полотенцем мокрое лицо. «Извини, дорогой, что-то я расклеилась». Показательно взбодрилась Молли, а потом спросила, как ни в чем не бывало: «Ты сегодня будешь возвращаться на работу, Билли?» «Нет, меня отпустили на сегодня». Билл все еще не понимал, почему у матери была такая реакция на его вопрос. «Если честно, я думал, что вы будете меня ругать». «За что?» – искренне удивилась женщина. «Я же помню, как вы уважаете директора, а я по сути создал ему проблемы и не выполнил его просьбу». «Послушай меня, Билл». Голос матери был предельно серьезен. «Одно дело, когда Альбус объединяет нас в условиях гражданской войны, но совершенно другое, когда он врет и обманывает нас и наших детей в мирное время. Он не имел права, не уведомляя нас, просить тебя о таком. Пусть ты уже и работаешь в Гринготтсе, но ты еще не совершеннолетний, а потому мы несем за все твои действия ответственность. Сам подумай, что бы произошло, если бы ты выполнил его просьбу». Билл задумался, и ему стало страшно. Если бы он ошибся, то пострадал бы не только он, но и его родители. У него еще 5 братьев и сестра, поэтому он мог подставить под удар их. А уж насколько мстительны гоблины, Билл знал не понаслышке. Спустя минут 5 раздался хлопок перед дверью дома, и в помещение вошел отец Билла. Артур выглядел злым, на лице была размазана какая-то грязь, рубашка была в подпалинах и кое-где порвана, а костяшки пальцев кровоточили. Молли, увидев состояние мужа, всплеснула руками, но никак не комментировала. Просто усадила супруга на стул, а после вернулась на кухню с аптечкой, за которой бегала в комнату. Обработала все мелкие ссадины, дала зелья. Билл увидел, что отец смотрит на мать тяжелым взглядом. Молли, он изменился. Сегодня я увидел не нашего друга, а бездушного интригана. Извини, но больше в нашем доме его не будет. Билл впервые видел отца таким жестким и серьезным. Обычно добродушный и мягкий мужчина показал, кто настоящий глава семьи. Детям к школе нужны амулеты. Я обращусь в министерстве к Торнби. Он давно предлагал работу в отделе по контролю магических существ. Там зарплата выше. Маглы маглами, это хобби, но сейчас нам нужно прочно стать на ноги. Дамблдор нам не друг и не помощник. Он винит Билла в промахе и искренне не считает себя неправым. Молли лишь кивнула, а потом, подумав, сказала: «Надо найти мою лицензию зельевара. Дети подросли, уж за малышами старшие присмотрят, плюс Пандора рядом. Я думаю, можно вспомнить свое прошлое и заняться варкой зелий на продажу. Августа, я уверена, даст мне в долг травы, а там и мы сами участок разработаем». «Да, мы справимся, милый». Билл впервые наблюдал таких серьезных родителей, как они спокойно просчитывают варианты и думают, как разобраться с проблемой. «Папа», Билл дождался, пока отец обратит на него внимание, «если директор опасен, то почему бы не перевести братьев в другую школу? Увы, Билли, мы предатели крови. Из-за этого твои братья и сестра могут проходить обучение только в той стране, откуда идет их род, а в нашем случае это Великобритания. Хогвартс – единственная школа в Англии, поэтому выбора у нас нет. Можно, конечно, перейти на домашнее обучение, но это в крайнем случае. Мы еще подумаем над этим, но мысль ты подкинул хорошую, Билли. И, извини меня». Артур послал сыну кривоватую улыбку. «Что-то я устал, пойду посплю перед ужином. Как придут гоблины, разбудите». Пока семья Уизли мирно беседовала на кухне, а после отправила на отдых главу семьи, в Хогвартсе директор Дамблдор под смешки отдельных портретов судорожно копался в личной аптечке в поисках крововосстанавливающего, обезболивающего и костероста. Его давний верный соратник по ордену Феникса после обеда ворвался к нему в кабинет, кинул в неожидавшего этого мага обездвиживающее, а потом кулаками и ногами отпинал мужчину, сопровождая это руганью и криком: «Ты какого Мордрида лезешь к моим детям? Тебе мало умершей молодежи во времена террора лорда? Так ты хочешь вертеть чужими жизнями и сейчас?» Зазнался от количества званий и регалий. «Куда ты дел Гарри Поттера? Что случилось с малышом? Ребенку еще и 6 нет. Плевать на других, но своя шкура дороже всего на свете. Чтобы я больше не видел тебя ни в своем доме, ни близ своей семьи. Мы больше не входим в твой поганый орден». К концу избиения и пламенной речи рыжеволосого мужчины, Дамблдор смог скинуть заклинание обездвиживания и кинул в Артура редукта, отталкивая разъяренного волшебника от себя. Уизли пролетел несколько метров и врезался спиной в стеллаж с приборами. «Артур, ты с ума сошел? Я попросил твоего сына, ведь вы верные орденовцы. Что ему стоило узнать для меня информацию? Мелочь». Дамблдор был раздосадован, наблюдая, как его прежде послушный помощник приходит в себя после полета. «А с Гарри все нормально. Подумаешь, потерял его из вида ненадолго, он жив, не волнуйся». Увидев, что Артур смотрит на него как на врага и выбирается из развалин разлетевшегося на щепки стеллажа, Альбус не придумал ничего лучше, чем кинуть в мага шар огня. Разбившиеся реторты и стеклянные колбы осколками порезали спину и грудь мужчины, а прилетевший после огненный шар подпалил одежду. Быстро погасив пламя, Артур бросил в Альбуса сика, порезав ему скулу, а следующим поранил ногу. Глубокая царапина заставила мага потерять равновесие от боли. Потом всклокоченный Артур подошел к магу, все так же державшему его под прицелом палочки, и буквально прорычал ему в лицо: «Я последний раз тебя предупреждаю, еще раз увижу рядом со своей семьей, и меня не остановит угроза Азкабана за применение непростительных». Потом Артур сплюнул рядом с магом: «Предательство от тебя самое противное, что было в моей жизни. Будь ты проклят, Альбус». После этого мужчина резко развернулся и покинул кабинет директора. Он не заметил короткой вспышки, которая золотыми искорками осела на Дамблдора. Тот же удивленно ощупывал стремительно заплывающий глаз, а потом, зажимая раненую ногу, пополз к тумбе, где были его зелья. Наложить кровоостанавливающее заклинание он даже не подумал. Ощупав языком челюсть, маг обнаружил отсутствие двух зубов. Кулак добродушного Артура оказался очень тяжелый. Выпив кучу зелий, Альбус так и остался сидеть посреди развороченного кабинета. За ним с усмешками наблюдали вредные маги с портретов. «Что ж такое, все идет наперекосяк», — устало сказал светлый маг. Часть 10. В необычном на вид доме близ деревни от Тересент-Пычпаул семейство Уизли в полном составе ожидало визита гоблинов. Старшие Уизли, а именно Молли, Артур и их сын Билл, волновались, в то время как остальные члены семьи, кто-то в силу возраста, а кто-то по причине незнания всей ситуации, были в радостном предвкушении и изнывали от любопытства, не испытывая никаких тревог. Вся семья расположилась в гостиной и не торопилась на ужин. Рон тихо играл в углу, сталкивая армии волшебных солдатиков. Джинни расчесывала кукле волосы и рассказывала ей историю о храбром мальчике Гарри Поттере, который спас весь мир от злого призлого колдуна. Близнецы шушукались на диване, изредка бросая заинтересованные взгляды на младшего брата. Перси был сосредоточен на книге по чарам, Чарли же читал очередной том, посвященный драконам и драконоподобным тварям. Билл сидел как на иголках, не сводя глаз с часов, отсчитывающих последние минуты до 6 вечера. Молли и Артур просто наблюдали за семьей, заняв второй диван. Голова женщины покоилась на плече мужа, а он периодически поворачивался и целовал кудрявые рыжие волосы любимой супруги. Та в ответ ласково поглаживала костяшки пальцев на его руках, где еще пару часов назад были сильные ссадины и кровь. И вот часы пробили 6 вечера, во дворе раздался негромкий хлопок, а спустя минуту в дверь постучали. «Добрый вечер, мистер Уизли!» — вежливо поздоровался гоблин с открывшим ему дверь Артуром. «Меня зовут Грых, а это моя команда заклинателей, Локх, Бердерон, Жрагор». Гоблин показал на каждого из троицы стоявших за ним существ. «Приветствую вас, уважаемые!» Артур поклонился, а его супруга, стоявшая чуть поодаль, сделала книксон. Хоть Молли и давно не была в высшем обществе, став обычной домохозяйкой в небогатой семье, но была-то она из знатного рода, приуэтты глубоко корнями уходили в века, а потому образование у всех отпрысков было классическим и весьма разносторонним. «Прошу вас, проходите. Не желаете ли отужинать с нами?» «Благодарим, мистер и миссис Уизли. Грых оценил манеры магов, но мы вынуждены отказаться. Нам предстоит кропотливая работа, которая может занять продолжительное время. Нам потребуется присутствие вас обоих, мистер и миссис Уизли. Детям же лучше поужинать и отдыхать в доме». Получив от хозяев кивки, гоблины отступили во двор. За ними вышел Артур, а Молли, сказав мужу, что сейчас подойдет, отправилась усаживать детей за стол, оставляя за главных Билла и Чарли. Получив наказ из дома не ногой, детвора шумно приступила к трапезе. Лишь Биллу каким-то тревожным взглядом проводил мать. «Билли, а что случилось? Чего это гоблины к нам пришли?» — спросил его Чарли, которому хоть и было 13, но мальчик он был умный и наблюдательный. Билл лишь покачал головой, заметив неподдельные интересы Перси и близнецов. Последним было всего 8, но их проказы и незаурядный ум уже добавили родителям седин, а уж младшего брата они и вовсе скоро превратят в запуганного зайчонка. Билл этого не одобрял и всячески одергивал братьев, но его отсутствие дома сначала во время учебы, а после и постоянные отлучки на работу не способствовали контролю. Пока младшее поколение Уизли подкреплялось после насыщенного дня, Артур и Молли показывали гоблинам границы своих владений. Деловые существа выкопали по углам квадратного участка небольшие ямки, куда вложили испещренные рунами камни размером с кулак взрослого мужчины. Потом гоблины попросили разрешения пройти в дом, там требовалось нанести несколько рун на стены, а также установить подобные камни, но уже вплавив их в пол. Минуя кухню, где детвора замерла с открытыми ртами, процессия прошла в дом, поднимаясь к чердаку. Как объяснил Грых, защита устанавливается сверху вниз, из центра к краям. На чердак вел люк из комнаты Рона. Уизли давно привыкли, что там обитает упырь, которого Молли периодически подкармливала остатками обеда. Существо не доставляло хлопот, а вывести его хозяева как-то даже не задумывались об этом. Никто не помнил, Откуда он взялся? Гоблины в удивлении уставились на нечто, покрытое слизью серого цвета. Невысокая фигура существа сидела в самом темном углу помещения, подальше от чердачного окна, куда проникал вечерний свет. При появлении посторонних упырь зарычал, начал царапать пол когтями, пытаясь напугать чужаков. «Мистер Уизли», гоблин с удивлением во взгляде повернулся к хозяину дома, «а откуда у вас на чердаке одичавший эльф?» «Одичавший эльф?» – удивленно воскликнула Молли, а Артур молчал и не мог подобрать слов. «Это домовой эльф, но откуда?» Гоблин покачал головой, потом повернулся к своим коллегам и что-то произнес на гоблидуке. Те согласно закивали, полезли в сумки, с которыми не расставались все время. Один достал нож, а второй – пергамент, а третий веревку с вплетенными в нее волосками с гривой единорога. Грых, взяв в руки нож, веревку и чистый пергамент, подошел к рычащему эльфу. Молли было дернулась защитить существо, предполагая страшное, но Локх ее остановил, покачав головой. Грых присел перед упырем и заговорил с ним на незнакомом языке, он был текучим и плавным, словно жидкий мед медленно стекал с уст клыкастого гоблина. Существо перестало рычать, успокоилось, что позволило гоблину накинуть на его шею петлю из веревки, а после заговорило на этом же языке, правда голос был хриплым, будто горло эльфа отвыкло от речи. Хозяева дома с нездоровым интересом и легкой паникой наблюдали за разговором. Они поняли, что все эти годы, а именно почти 17 лет у них как узник жило и мучилось разумное создание. Глаза Молли наполнились слезами из-за жалости и вины. Их незнание и нежелание разбираться вылились в муки одного из самых преданных существ в магическом мире. Вскоре беседа гоблина и эльфа закончилась, последний разрезал поданным ножом ладони и размазал кровь по пергаменту. Кровь вспыхнула и обратилась в текст, заполнивший весь пергамент. «Мистер и миссис Уизли», Грых подошел к хозяевам дома и протянул им пергамент. «Это домовой эльф Тонки. Он принадлежал роду Прюэтт». Как только гоблин назвал имя эльфа, Молли вскрикнула и горько заплакала, прижавшись к мужу. Он присматривал за миссис Уизли и ее старшими братьями с младенчества и был к ним очень привязан. Когда в один момент Тонки лишился обоих молодых господ, а потом и миссис Уизли была изгнана из рода, Тонки пошел против магии семьи Прюэтт и последовал за своей любимой хозяйкой. Эльф тихо сидел в углу, а Артур судорожно дышал, пытаясь не выдать своего потрясения. Однако, миссис Уизли не провела привязку эльфа, и он начал сходить с ума. В моменты просветления он понимал, что может навредить хозяйке и ее детям, поэтому тщательно запирался, чтобы при приступах буйства не покинуть свою добровольную тюрьму. Голос гоблина был спокойным, но в нем чувствовалось уважение к эльфу, который не сбежал обратно в рот, где ему было бы спокойно и сытно, а остался здесь, с семьей Молли Уизли. «О, Мерлин, Тонки!» — сквозь слезы смогла воскликнуть Молли. «Ему можно как-то помочь?» «Да, конечно!» Грых указал на пергамент, который до сих сжимал в руках Артур и о котором совершенно забыл. «Это договор на привязку эльфа к семье или роду. Благодаря воле Тонки и его искреннему желанию служить вам и только вам перед лицом магии он стал вольным, а потому его кровь сформировала пустой контракт, а не просто краткую запись о его статусе и имени. Если вы подпишите этот контракт, то, думаю, через месяц Тонки вернется в норму и сможет с честью служить вам. Веревку не снимайте, она сольется с телом эльфа, волосы единорога помогут ему быстрее набраться сил». Молли посмотрела на мужа, тот кивнул. Женщина схватила пергамент, взяла у гоблина перо и поставила размашистую подпись. Эльф тут же засветился, с него испарилась серая слизь, когти укоротились, а кожа посветлела и стала нежно-молочного цвета. Вместо страшного упыря на чердаке сидел молодой эльф, очень худой, с огромными зелеными глазами и слегка вздернутым носиком. «Хозяйка!» — воскликнул эльф, попытался встать, но его силы, как оказалось, закончились, и Тонкий упал, потеряв сознание. Артур отпустил жену, подошел к бедному измученному созданию, поднял его на руки и спустился с чердака, кинув напоследок: «Я его сейчас уложу отдохнуть и дам зелья, а после вернусь. Вы продолжайте. Молли, останься, пожалуйста, с уважаемыми гоблинами». Грых и его подчиненные с помощью своей магии вплавили в центр чердачного пола крупный галыш с вырезанными рунами, а после прочли катрены на гоблидуке. После их пения на потолке старого чердака появились письмена, которые, засияв на пару мгновений красным, потухли. После гоблины последовали с хозяйкой по остальным этажам и комнатам, где к ним присоединился Артур. Как объяснили умельцы, Руна и камень требуются обязательно на верхних этажах для защиты крыши, а в остальном доме они выступают ориентирами для границ защиты, как бы направляя нити купола вдоль стен. Процессия прошла по всему дому и вышла во двор. Четыре гоблина прочли катрены над каждым камнем, закопанным по углам участка. После Грых начертил пентаграмму на заднем дворе, в которой, ориентируясь по сторонам света, расположил слиток серебра, пучок пшеницы, только что пойманную и прирезанную черную курицу, благо курятник был рядом, а также наполненную кровью мистера и миссис Уизли чашу. Молли наблюдала за смертью своей любимицы с ужасом, а уж кровь в чашу и вовсе отдавала дрожащей рукой. Попросив хозяев встать на севере и юге внутри пентаграммы, гоблины начали ход за ее пределами, зачитывая катрены на гобледуке. Начерченные руны вспыхнули, камни по углам участка отдались сиянием из-под земли. Сияние превращалось в видимую пленку, которая серебристой волной начала подниматься все выше и выше, пока не замкнулась в самой верхней точке. Как только это произошло, по стенам дома прошла рябь, которая, мигнув золотым, потухла. В ту же секунду дары в пентаграмме обратились в прах, кровь из чаши испарилась, а самих хозяев дома обдало теплым ветром, с ароматом яблок и скошенной травы. Вот и все. Грых и его помощники поклонились старшему Уизли. «Уважаемые мистер и миссис Уизли, возьмите», — гоблин передал Артуру свиток. «Здесь описаны свойства защиты. Мы же откланяемся. Процветание вашему роду». Все четверо поклонились волшебникам. Те ответили такими же поклонами. Гоблины не исчезли со двора, а прошли к калитке и лишь за ее пределами исчезли с хлопком. Артур сжимал в руках свиток, а Молли все еще не пришла в себя после всех событий. Казалось, прошла вечность, но на самом деле все операции с защитой и привязкой эльфа заняли всего 2 часа. «Пойдем домой и расскажем все детям». Артур обнял жену за плечи и вместе с ней пошел к дому. «Пойдем». Открыв дверь, супруги вошли в тепло и свет родного гнезда. Все дети испуганными мышками сидели в гостиной. При виде родителей вскочил Билл и подбежал к ним. «Мам, пап, дом дрожал, малыши испугались, но нам с Чарли удалось их удержать внутри. Молодцы», — Молли устало улыбнулась старшему сыну, а Артур потрепал его по длинным волосам. «Дети, все хорошо. Наш дом стал еще более безопасным. Не волнуйтесь». Детвора подорвалась со своих мест и подбежала к родителям, наперебой рассказывая, как им было страшно, а Бука Биллу не дал им спрятаться у мамы с папой под крылышком. Засмеявшись, родители успокоили любимых отпрысков, а потом Молли отправилась укладывать спать Джинни и Ронни, а Артур, сев в свое кресло, решил рассказать более старшим детям, зачем и почему к ним приходили гоблины. «Биллу, Чарли, Перси, Фредди и Джордж, вы слушайте меня предельно внимательно. Мальчишки еще никогда не видели отца таким серьезным, а потому быстро прониклись ситуацией. Даже шебутные близнецы сосредоточились и постарались запомнить все, что скажет им глава семьи. Сегодня утром к Биллу обратился директор Дамблдор. В это время обычная серая помойная крыса, которая ранее бегала к соседям Уизли, семейству Лавгудов, полакомиться сливами из их сада, решила вернуться домой. Короста, а именно так звали этого зверька, отчаянно скреблась в невидимую пленку, которая перекрывала дыру в заборе, и не понимала, почему не может попасть в пусть бедный, но такой уютный и теплый дом, где ее ласково гладил хозяин Чарли, часто обижали близнецы Фред и Джордж, а также читал интересные книги малыш Перси. Крыса не знала, что установленная защита не позволяла находиться в доме посторонним с плохими намерениями, а тем более анимагом. Часть 11. Утром 9 июня после завтрака блистательный лорд Малфой отправил с явившимся вороном завернутую в пергамент посылку таинственному Деткак. Только птица с вещью лорда покинула поместье, Люциус облегченно выдохнул. Он буквально кожей почувствовал радость дома, а сам будто избавился от нависшей над ним огромной неустойчивой глыбы, готовой вот-вот упасть несчастному магу на голову. Выполнив первую половину поручения, мужчина со спокойной совестью и появившейся уверенностью отправился в библиотеку, где его уже ждала Нарцисса, закопавшись в старинные тома по всем благородным родам Великобритании и Европы. Вспомнив вчерашний разговор с супругой, Малфой понял, что он не один и его тыл ему всегда поможет. Накануне вечером: «Милый, что случилось такого, что Северус буквально сбежал из нашего дома, а ты сам едва ли не постарел на 10 лет. Нарцисса, облаченная в длинный шелковый халат, присела на подлокотник кресла, где сидел ее муж, который озабоченно смотрел на стоящую перед ним на столе початую бутылку виски. Мужчина потер ладонями лицо, тяжело вздохнул и откинулся на спинку кресла. Секунду подумав, он обнял жену и затянул ее хрупкое тело к себе на колени. Поглаживая скрытое шелком стройное бедро любимой, Люциус решал, а стоит ли ее посвящать в проблемы. Посмотрел на жену, встретив сосредоточенный и решительный взгляд. На душе стало тепло, губы сложились в легкую улыбку, и лорд не удержался от крепкого поцелуя желанной женщины. Отстранившись, он решил поделиться своими переживаниями с близким человеком. «Нарси, это не моя тайна, поэтому, дорогая, все, что ты узнаешь, не должно покинуть пределов этой комнаты». В ответ женщина сжала его руку, подтверждая, что секрет будет сохранен. В тот день, когда Драко получил первое письмо от Гарри, кажется, это было так давно, а ведь прошло лишь 3 дня, Люциус усмехнулся. К письму была записка, в которой меня предупреждали, что о новой семье Поттера никто не должен узнать от нас, иначе моих близких ждет страшная участь. Нарцисса задержала дыхание, и подпись «ДК». Сама понимаешь, что человек, для которого вызвать Фестралов мелочи, а уж спокойно угрожать богатейшему и одному из влиятельнейших семейств Малфоя вовсе сущая безделица, внушает разумные опасения. На несколько минут Люциус замолк, все так же поглаживая супругу, а та терпеливо ждала, когда муж продолжит рассказ. И вот вчера мы с Северусом получили письма, в которых помимо основных посланий были записки от ДК. В этих записках нас настойчиво попросили выполнить просьбу автора писем, а также гарантировали нашу безопасность. А автором выступил никто иной, как темный лорд. Нарцисса в объятиях мужа дернулась и вскрикнула, вспоминая страх и ужас, которые ей подарили годы террора этого человека. В моем письме лорд настойчиво попросил вернуть ему 2 вещи, его дневник, хранившийся у нас в библиотеке, я утром отправлю воронам к ДК, а теперь мне надо отыскать в течение 3 дней кольцо рода Мракс, которое лорд спрятал в разрушенном мэноре этого семейства. Что поручено Северусу, я не знаю, но, думаю, ничего приятного его не ожидает. Что же задумал этот ДК, и что его связывает с темным лордом? Нарцисса не хотела думать о возвращении тирана, но такую возможность сбрасывать со счетов не стоило. Я не думаю, что нам что-то грозит. Не забывай, что ДК – опекун Поттера. Будем надеяться на его сострадание, которое не позволит ему вернуть к жизни безумца, убившего родителей его подопечного, и покусившегося на самого ребенка. Однако, Люциус с трудом удержал спокойный тон. Не стоит забывать о возможности совершенно иного сценария, где нашего героя умерщвляют, а лорда возвращают в наш мир. И поэтому я не представляю, как вести себя в дальнейшем и к чему готовиться. Напомни, дорогой, что там было в записке про нашу безопасность. Женщина усиленно думала и просчитывала варианты. Наша безопасность при соблюдении конфиденциальности. Вот черт, Люциус судорожно сжал руки, не заметив, что сильно смял мягкий шелк халата супруги. Да, гарантий нам не дали никаких. Лорд тоже составил свои послания привычно витиевато, но никаких послаблений и гарантий спокойной жизни тоже не давал. Мерлин, что же делать? Я думаю, стоит попросить Драко написать Гарри о том, что мы хотим встречи и просто возможности связаться с его опекуном. Может, удастся получить гарантии не в такой расплывчатой форме. Нарцисса поглаживала руку мужа, успокаивая мужчину. Драко, не хочу сюда впутывать. Пусть дети общаются и не знают обо всей этой грязи. Я просто напишу ДК и отправлю завтрашним воронам с этим проклятым дневником. Люциус немного расслабился. В любом случае у нас нет выбора и кольцо надо найти. Поможешь? Вы, Блэки, больше разбираетесь в темных родах, чем Малфой. Не уверен, что наша библиотека даст достаточно сведений. Конечно, Люци. Давай утром посмотрим у нас, если ничего не найдем. Попробую пробиться в Блэк Мэннер и покопаться в родовой библиотеке. Нарцисса посмотрела мужу в глаза, а потом поцеловала. А сейчас, любимый муж, пойдем в спальню. Ты устал, но я надеюсь, сил уделить немного внимания своей супруге ты найдешь. Немного игриво улыбнулась блондинка. Ухмыльнувшись, Люциус прижал жену крепче, после чего встал с кресла, удерживая тело женщины на руках. Слегка подбросив Нарси, вызвав тем самым у нее визг, лорд направился прочь из кабинета в супружескую спальню. Шуршание страниц, едва заметное тиканье больших напольных часов, невнятный шепот, уже несколько часов тишину в библиотеке нарушали лишь эти звуки. Люциус и нарцисса методично перебирали информацию о родах, выискивая крупицы данных по расположению Мэннера семейства Мракс. Они уже смогли выяснить из газет и книг по генеалогии о том, что Мраксы произошли от двух древнейших родов, Слизерин и Пиверелу. Но вот найти сведения о нахождении Мракс Мэннера пока не удавалось. Проклятый Морфин с его паранойей и безумием не выдержал Люциус, когда очередной том не дал никаких зацепок, где искать этот дом. Захлопнув книгу, лорд отодвинул ее от себя, со вздохом посмотрев на следующий продукт печатной индустрии, великие дома благородных домов Великобритании, архитектура и география. Если и здесь ничего не будет, то я не представляю, у кого можно уточнить. Портретов Мраксов я не встречал в поместьях наших знакомых, а идти в Хогвартс, чтобы пообщаться с рыцарем Гербертом Мраксом, не воодушевляет. Еще со школьных времен помню этого напыщенного индюка, который вещал о чистоте крови их рода. Если мы ничего не узнаем, то, возможно, портрет единственный, кто сможет помочь. Нарцисса немного задумалась. Можно будет попросить Северуса с ним побеседовать. И не забывай про библиотеку Блэков. Надеюсь, Кикимер еще не до конца сошел с ума. Можно, конечно. Милая, может, попросишь подать чая? Конечно, Люци, заодно проверю, как там Драко. Не скучай. Нарцисса поцеловала мужа в висок и вышла из библиотеки, а Малфой с неохотой, подтянув к себе очередной том про архитектуру, погрузился в чтение. Пока его супруга отсутствовала, он, наконец, нашел сведения о расположении Мракс Мэннера. На радостях благородный лорд совсем неблагородно вскрикнул, схватил книгу, выскочил из библиотеки и побежал по коридору. Встреченную жену он закружил в объятиях, а после, сияя улыбкой, обрадовал своей находкой. Жена немного спустила его на землю. «Уж не думаешь ли ты, что особняк или то, что от него осталось после безумного Морфина и Марвела, темный лорд оставил без защиты? Если он оставил в доме регалии рода, то наверняка защитные плетения и проклятия там на каждом шагу. Ты права, скорее всего так», — Люциус задумался. «Одному идти нельзя. Я сначала парирую туда и осмотрюсь, но входить в дом позову Северуса. Он специалист в темных чарах. Возможно, и ему потребуется моя помощь в его деле, а так мы взаимно поможем друг другу. Итак, ты остаешься с Дракодома, а я пойду гляну на былое величие темного рода». Обняв жену еще раз, Люциус уверенным шагом прошел в спальню, сменил одежду и аппарировал в городок Литтлхэмптон, используя как ориентир большое поместье Ридглов, которое ранее блистало в среде маглов, а сейчас разбитыми окнами и заколоченной дверью с немым укором смотрит на городок ниже холма. Люциус свернул влево по улице. Среди кривых деревьев велась разбитая лестница, сплошь заросшая травой. Осторожно ступая, мужчина недолго поднимался к старому коттеджу, полуразрушенному, с прохудившейся крышей. Легкая рябь на границе забора без калитки подсказала, что маглоотталкивающие чары еще работают. Люциус не рискнул взойти на крыльцо, а просто рассматривал дом на расстоянии. Потемневшая от грязи и времени дверь в наличии, окна закрыты худыми ставнями. Над дверью прибито чучело змей, чешуя которой уже изрядно облезла. Хаем, мужчина решил обойти дом вокруг. Под ногами шуршал мелкий щебень, мягко покачивалась пожухлая трава. Казалось, что возле дома время застыло и наступила вечная осень, настолько все серые, грязные и печальные. Тут был убитый Марвела и Морфин. «Что же вы здесь оставили для охраны, лорд? Подозреваю, что даже увешавшись амулетами живым я отсюда не уйду». Немного побродив еще около дома, Малфой вернулся к крыльцу. Бросив сканирующие на темные проклятия заклинания, Люциус едва успел отскочить в сторону, когда его же заклятие вернулось к нему черным мороком нападающей кобры. Холодок пробежал по спине Малфоя. «Одному не сунуться. Позову в помощь Северуса». «Да, так и сделаю». Перестав бормотать под нос, Люциус вышел за пределы двора и аппарировал домой. Нарцисса ждала его в гостиной и при появлении мужа вскочила, с немым вопросом смотря на него. «Опасно», — покачал головой Люциус. «Попрошу Сева, сам я там и останусь». Нарцисса немного успокоилась, радуясь, что ее муж достаточно осторожен и самокритичен. Сам же Люциус в тысячный раз проклинал своего покойного отца, который в 16 лет заставил сына принять метку безумного темного лорда. Уже 16 лет эта метка отравляет ему жизнь и не дает спокойно спать. Старик умер от драконьей оспы, оставив единственного сына разгребать ошибки родного отца. Что сокрушаться? Сделанного не исправить и остается с этим жить, что Люциус пытался делать с достоинством. После плотного ужина в приятной компании с любимой семьей Малфой постучался в камин с ней по Хогвартсе, надеясь, что Зельевар сейчас именно там, а не в хибаре в паучьем переулке. Спустя пару минут Северус ответил и впустил друга в свои покои. Выйдя из камина, автоматически очищая одежду от сажи, Люциус узрел небывалое зрелище, пьяного Зельевара. «Что празднуешь, Сев?» Малфой по-хозяйски плюхнулся в соседнее кресло, разглядывая мутные с лопнувшими капиллярами глаза друга, а также батарею бутылок виски, которыми был уставлен стол. «Иди ты к Мордреду, Люц!» Заплетающимся языком ответил Снейп. «Я ты понимаешь, нет, что ты там можешь понять белобрысная своя лочь?» На последнем слове Северус зевнул, уткнулся головой в стол и захрапел. «Что ж ты так упился, дурак?» Вздохнул усталый Люциус. Потом поднялся, отлевитировал тело друга в спальню, разул и укрыл пьяную тушу одеялом. Вызвав домовика Хагвартса, попросил поставить перед кроватью таз, а на тумбу кувшин с водой и стакан. Бутылки эльф убрал без отдельных просьб. «Завтра зайду». Быстро написав короткую записку и положив ее на тумбу, Малфой покинул покой декана Слизерина. Часть 12. Утро встретил Северус нерадостно. Голова раскалывалась как от ударов гигантского молота, глаза резало от нестерпимого света, казалось при моргании, что вместо слез из-под век посыплется песок, а от малейшего движения языка рот растрескается и превратится в кровоточащие осколки. Похмелье тяжелым недугом наказало Зельевара за вчерашнее возлияние. С трудом разгоняя слишком яркий для красных глаз свет, мужчина смог увидеть живительную влагу в кувшине. Но попытка добраться до него стала фатальной, мужчину накрыла рвота. Склонившись с края кровати и неожиданно узрев таз, Зельевар распрощался с ядовитым напитком, которым вчера накачался по самую макушку. Спустя минут 10 желудок успокоился, а сам несчастный приобрел равномерно белый цвет. Сдерживая стоны, Северус смог все же доползти до края тумбы и ухватить кувшин. Минутой вода потекла божественным нектаром в рот страдальца. «Боги!» – прокаркал мужчина, упал на подушку и застонал от боли, голова, казалось, не коснулась подушки, а упала со всего маху на гранитную плиту. «Дарри!» – хлопок появления эльфа оглушил, заставив вновь застонать от боли. «Принеси антипохмельное, противорвотное и восстанавливающее!» Еле смог выдавить из себя Зельевар. Пережив еще два громоподобных хлопка исчезновения и появления эльфа, Северус влил в себя три отвратных на вкус зелья и почувствовал, что оживает. «Через полчаса подай завтрак». «Альбус в школе?» «Директор Дамблдор отлучился по делам и еще не вернулся», — пропищал серокожий эльф. «Тимпус!» — взмахнул палочкой Снейп. Время оказалось еще раннее, едва начался 6 час утра. «Понятно. Спасибо, Дарри. Рад услужить, профессор Снейп», — поклонился эльф. «Лорд Малфой оставил вам вчера записку. Завтрак подам через полчаса». И исчез. Внимательнее взглянув на тумбу, Северус рассмотрел огрызок пергамента, где Люциус в язвительной манере посетовал на болезнь друга и уведомил, чтобы Зельевар либо явился сам в Мэннер к завтраку, либо ждал гостя в 10 утра. Вздохнув, мужчина испепелил записку и отправился в душ. Его настроение как было самым отвратным после получения письма 2 дня назад, так и не улучшилось ни на йоту. Он был готов испепелить бороду Дамблдору, вечно довольно сверкающими глазками и отечески улыбающемуся каждому встречному. Покинув Малфой Мэннер после получения письма от Темного Лорда, Северус в расстроенных чувствах отпарировал к себе в старый дом. Бросив конверт на потрепанный диван, мужчина вцепился в волосы руками и заметался по гостиной, как зверь в клетке. «Убийца! Убийца! Убийца!» Закричав, что есть сил, Северус упал на колени и зарыдал. Искренне, горько и потому некрасиво, размазывая слезы по лицу, кривя рот в страдании, сминая скрючившимися от боли пальцами мантию на груди. «Ненавижу! Как же я вас всех ненавижу!» — снова закричал мужчина, а потом зашептал будто в горячке: «И себя ненавижу, все предатели! Альбус, будь ты проклят, обманщик! Волан-де-Морт ненавижу, безумный ублюдок и убийца! Будь ты проклят, чертов урод!» Раскачиваясь как сомнамбула, с ней прыдал, закинув лицо вверх и царапая ногтями пол. Неизвестно сколько продолжалась истерика, но спустя некоторое время Северус лег на бок на полу, свернулся в позу эмбриона и бездумно наблюдал, как взлетают и переливаются под солнечными лучами частички пыли. Слезы потихоньку капали с лица на пол, образуя на деревянной поверхности расплывчатое темное пятно. «Простите меня, молю, простите», — шептал Зельевар, не прекращая тихо плакать. От усталости он так и заснул на полу старого родительского дома в паучьем переулке, где когда-то болезненная мать пекла подгоревшие пироги, а отец в периоды протрезвления учил его драться и забивать гвозди. Во сне к нему пришла мать, она улыбалась немного печально, гладила уже взрослого сына по волосам и успокаивающе шептала: «Прости себя, дорогой, Северус, прошу, прости себя». Ближе к вечеру Северус проснулся, спина и бока немного болели от сна на твердом полу, глаза слегка жгло от соленых слез. Встав и сварив себе кофе, Зельевар сел за стол и вернулся к письму лорда. Мысленно порадовавшись, что сегодня не нужно было принимать экзамены, приступил к изучению карты. Выручай комната ждала гостя сегодняшней ночью, а вот с пещерами Снейп хотел попробовать разобраться завтра. Голова слегка гудела, поэтому мужчина спустился в лабораторию в подвале дома и сварил себе обезболивающее. Выпив лекарство и вызвав Тимпус, Северус чертыхнулся, время уже близилось к 10. Мгновение аппарации, и вот Зельевар идет по тропинке в Хогвартс. С ностальгией вспомнив времена школы, когда он сам забредал в комнату так и сяк, спасаясь от поползновений медведя Мальсибера, позорно плакал от боли после столкновений с мародерами, тихо делал уроки с Лили. Столько всего было и хорошего, и плохого. А потом все пошло наперекосяк, обида подруги, отчаянная попытка вылезти из бедности и принятие метки, жуть происходящего в кругу упивающихся, проклятое пророчество, убийство подруги и предательство обоих лидеров, Дамблдора и Волан-де-Морта. Ни один не выполнил своих обещаний, и как итог, он напустился и застрял в школе, отчаянно ненавидя свою работу, своего спасителя от Азкабана и свое бессилие в принятии решений. Он не ненавидел детей или преподавание, ему претил сам факт отсутствия собственного выбора. Оковы обета держали крепко, не давая дернуться и вырваться из пут. Горько усмехнувшись, Северус остановился перед картиной, где тролли безуспешно пытались научиться танцевать. Три раза пройти вдоль коридора и дверь в стене. Войдя, Зельевар оглянулся вокруг, груды поломанной мебели, которая легко восстанавливается обычным репаро, исписанные пергаменты разной степени старости, книги, блокноты, шкафы с кучей мусора. Уверенно двигаясь вдоль рядов барахла, Северус высматривал диадему. Он помнил, что еще в юности видел изображение артефакта в старинном издании истории Хогвартса. Вдруг внимание привлек бюст какого-то то ли поэта, то ли ученого. Он стоял на возвышении. Пошлый рыжий парик украшал мраморные кудри мужчины, а среди медных волос сверкали синие сапфиры и холод серебра. «Неужели так просто?» – удивленно пробормотал мужчина. Достав припасенные заранее перчатки из драконьей кожи и мешок с защитными рунами, полностью экранирующими магию, Зельевар забрался на тумбу, смахнув с нее какие-то пергаменты. Немного усилия, и вот вещь темного лорда в руках Снейпа. От нее шли такие мерзкие эманации тьмы, что холод пробрал до нутра. Закрыв глаза и выдохнув, Северус спрятал диадему в мешок. Первая часть задания выполнена. Закинув мешок с диадемой в свой сейф, расположенный в личных покоях, мужчина выпил зелье сна без сновидения и отключился до утра. 9 июня Северус решил детально разобраться с картой, благо ему нужно было принять экзамены лишь у 6 курса. За завтраком к нему прилетел ворон от ДК. Покинув зал с птицей на плече, Северус прошел в свои покои и отдал там мешок почтальону. Каркнув, ворон не позволил вынести себя во двор, а нагло вылетел через дверь комнаты и полетел по коридору лишь в ему известном направлении. Проверив работы ребят и выставив им объективно хорошие отметки, профессор засел в своих покоях. Судя по названиям и географии, необходимая пещера находится где-то в Карпатах. Какого черта темного лорда занесло в такую даль, профессор не знал, но представив себе, сколько сил заберет аппарация на континент, мысленно выругался. Сделать порт-ключ – долго. Снейп все же Зельевар, а артефакторика далеко не самая сильная его сторона. Не желая выдавать Альбусу даже случайно информацию о своем далеком путешествии, сумку со всем необходимым Северус собрал собственноручно. Как итог, в 11 дня мужчина был готов к путешествию. Оставив привычную мантию в комнате, Зельевар накинул на плечи куртку, предполагая, что в горах будет холодно. Рассчитав координаты аппарации, мужчина выдохнул, взмахнул палочкой и исчез с полянки за границами Хогвартса. Гаверла встретила англичанина порывистым ветром, пронизывающим насквозь, остатками снега в тени и ярким солнцем. Достав из сумки трос, с ней вбил в скалу страховочные колья, закрепил на них веревку и привязал к себе. Теперь даже если и сорвется, то хотя бы не сгинет на дне ущелья или у подножья горы. Периодически вытирая пот и сдирая кожу ладоней в кровь, Северус начал восхождение по практически вертикальной скале, не забывая также прикладываться к фляжке с бодрящим и восстанавливающим зельями. «Что ж я такой слабый?» Поднимаясь ввысь, негромко ворчал мужчина, руки уже дрожат, дуэлянт липовый, только палкой и черпаком махать и могу. Мордрит, как же жарко. Спустя час профессор, наконец, достиг нужного места. Кусок скалы был как ножом срезан, а в конце этой площадки находилась глухая стена. Нахмурившись, с ней побозрел пространство перед собой. Где пещера? Не пойму. А может, отвязав от себя веревку, закрепив ее конец на выступающем камне, покрепче перехватил сумку и осторожно подошел к стене. Гладкая скала была однородная и явно искусственного происхождения. Легкая рябь в одном месте показывала, что это иллюзия. Финита. Финита инкантатим. Ничего не изменилось. Ощупывая стену, Зельевар так увлекся, что потерял равновесие и упал. Острый мелкий камешек порезал ему ладонь, противно отдавшись болью в запястье. Проклятие. Опираясь на стену кровоточащей рукой, Зельевар смог встать с колен, залез в сумку за зельем и тут почувствовал, что от стены потянуло холодом и каким-то слегка затхлым воздухом. Подняв глаза, он увидел, что в скале появился арочный вход. «Кровь, значит, в твоем вкусе, ублюдок». Залечив рану, мужчина прошел внутрь. Потолок пещеры был высоким, сверху спускались сталактиты, почти касаясь поверхности озера, которое занимало центральную часть пространства. Переведя взгляд на озеро, Северус нахмурился. В дальней части водоема, вода которого издавала слабо зеленый свет, был крошечный островок, на котором высилась небольшая колонна с чашей на ней. Осмотрев стены пещеры и поняв, что они самые обычные и не содержат секретов, Зельевар пришел к выводу, что вещь лорда находится на том маленьком островке. Скинув сумку на пол, с ней пришил перелететь озеро, благо левитацией без подручных средств он был научен. Но тут его ждало разочарование. Невидимый барьер не давал преодолеть водоем по воздуху. Подойдя к озеру, Снейп склонился к зеленоватой мутной воде, в которой что-то мелькало. Нахмурившись, он вглядывался, ему казалось, все озеро заросло водорослями. Неожиданно муть расступилась, и ближе к поверхности всплыл труп женщины. Бледное с провалами глаз лицо было искажено в крике, а волосы двигались в воде, как будто их трепал ветер. От неожиданности Снейп подпрянул и упал на землю. Боги! Дрожащей рукой мужчина вытер неожиданно выступивший пот. Трупы озера с трупами. Что ж вы за зверь, темный лорд? Сидя на берегу, профессор смотрел на воду, потом поднялся и пошел вдоль берега, заприметил кол, от которого шла цепь. К ее концу была прикреплена старая лодка. Значит, хотите, чтобы рискнувший плыл? Нахмурился Северус. Замерев возле лодки, мужчина думал. Взвесив все за и против, он решил, что в одиночку сюда лезть опасно. Нужно найти партнера или привести кого-то под Империусом. Скользя взглядом по мутной воде, прикидывая плюсы и минусы разных вариантов, он заметил кое-что страшное. К нему подплыл труп молодого мужчины, лицо которого было спокойным и умиротворенным. Темные кудри обрамляли милое молодое лицо, вместо прежде ярких синих глаз пустые глазницы, а на губах легкая улыбка. Северус побледнел, ведь он узнал этого человека. Это был его лучший школьный друг Регулус Блэк. Часть 13. Помня, что завтрак у Малфоев начинается в половине девятого, Северус уже в 8 кидал летучий порох в огонь. Выйдя из камина, мужчина отряхнулся и прошел из гостиной в столовую. Хозяев не наблюдалось. Гость решил поискать друга в библиотеке. Люциус сидел за столом и сосредоточенно вчитывался в какой-то древний фолиант. Позвал в гости и не встречаешь. Где ваши манеры, лорд Малфой? С усмешкой сказал Зельевар. Я не один из твоих запуганных студентов, Сев. Оторвался хозяин дома от чтения и внимательно осмотрел друга. Внешне тот был в норме, но вчерашнее его состояние было в новинку и немного беспокоило. Шкура потолще. Иди и оттачивай свой сарказм на других подопытных. Раздается мягкий смех. Снейп прошел и сел в кресло напротив стола. Он всмотрелся в лицо Люциуса. Тот был слегка бледен, но в остальном был как всегда безупречен. «Ты что-то хотел со мной обсудить?» «Да», — сказал Люциус, сцепляя пальцы в замок и ставя локти на стол. «Я по поводу задания темного лорда. Неужели сиятельный лорд Малфой не в силах выполнить простую просьбу?» Иронично приподнял бровь Зельевар. «Представь себе, да, не в силах», — горестно вздохнул мужчина. Его простое и откровенное признание заставило гостя откинуть все веселье и стать серьезным. «Понятно». «Честно признаюсь, я также не гарантирую собственное выживание при выполнении второго задания лорда». Откинувшись в кресле, Снейп горестно вздохнул. Этот ублюдок оказался еще более безумным, чем я думал, а я столкнулся с последствиями его паранойи. Малфой устало потер переносицу. «Ты завтракал?» Получив в ответ кивок, мужчина продолжил. «Я вот от чего-то не хочу есть, поэтому предлагаю обсудить дела и продумать план действий. Для начала ответь, что такого вчера случилось, что привело тебя в объятия бутылки, точнее нескольких бутылок, ХМ». Северус зажмурился, а потом решился рассказать другу. «Ведь если они вместе пойдут в пещеру, то Люциус рано или поздно увидит трупы. С первым заданием я справился просто, а вот второе. Я нашел пещеру, где лорд спрятал свою вещь. Неважно где она, важно что внутри. Большое озеро, которое не перелететь. По нему нужно плыть на лодке». Малфой внимательно слушал гостя, но пока не заметил в рассказе ничего выбивающего из колеи. Озеро заколдовано. В его темных водах плавает неизвестно сколько инфери. На этих словах Люциус вздрогнул. Но самое страшное, один из плавающих там несчастных — это Рек. Снейп закрыл лицо руками и горестно вздохнул. Рек, Малфой секунду глупо хлопал глазами. В смысле, пропавший в 1979 году Регулус Блэк? Получив в ответ кивок, лорд подскочил со своего места и заметался по кабинету. Он же был одним из самых преданных темному лорду. Почему он в виде трупа плавает в пещере своего кумира? Я не знаю, Люц. Он был моим хорошим другом, милый, застенчивый юноша, умный и добрый, затюканный своей матушкой, которая лепила из него наследника, не замечая, как ломает этого светлого ребенка. Он был настолько предан семье, что пошел к лорду, невзирая на свои сомнения и метания. Мерлин, он пропал, когда ему едва исполнилось 18 лет. Голос Зельевара звучал глухо. Честно сказать, я как увидел его тело. Он улыбался, представляешь, Люц, улыбался своей застенчивой улыбкой. Я слабо помню, как вернулся обратно в Хогвартс. Повезло, что не нарвался на вечно снующих там Дамблдора или Миневру. Я оплакивал друга, думая, что он погиб при очередном рейде упивающихся, а оказалось, его убил собственный господин. Глупый мальчишка. Снейп закинул лицо к потолку, судорожно сдерживая рыдание. Он уже свое выплакал, не время распускать сопли, а то окажется, что еще в школьные годы Поттер был прав, называя его Ньюниус. Блондин задумчиво ходил из стороны в сторону, давая другу успокоиться. Потом, услышав сильный выдох от друга, который уже вернул себе спокойствие, решил и сам поделиться своей находкой. «Я тоже легко сделал первую часть задания, а вот после, мы с Нарси полдня потратили на поиски сведения о Мракс Мэнере. Оказалось, там лорд спрятал свою вещичку. Я сходил к этому дому, это натуральные развалины, но, там такая защита, что у меня едва сердце не остановилось от жути. Если бы я рискнул зайти в этот дом, хотя я сомневаюсь, что меня бы пустило дальше первой ступеньки крыльца, то сейчас бы с тобой разговаривал не я, а моя жена и уведомляла бы о дате похорон. Мда, дела». Снейп закинул ногу на ногу, а руки сложил на груди. «Предлагаю и правда объединиться, иначе станет в нашей захудалой Англии на одного лорда и одного профессора меньше. Согласен, не хочу делать Нарси богатой вдовой», — ухмыльнулся Люциус. «Предлагаю сначала вдвоем сходить на разведку, а потом продумать план действий». «Верно». Зельевар пересел в более удобную позу, расставил ноги, оперся о колени локтями, а подбородок устроил на сцепленных в замок пальцах. «Пещера находится в Карпатах. Хлопок аппарации и двое мужчин стоят среди искривленных деревьев перед домом Мраксов. Неприятное место», — протянул черноволосый мужчина. «Так и веет темными проклятиями». Заметив интерес во взгляде блондина, мужчина пояснил: «Уже сейчас навскидку могу сказать, что тут все еще висят остаточные эманации заклятия гниения плоти, даже спустя столько лет, также явно потягивает душком проклятие помутнения разума. Об остальном не могу судить. Надо продумать, что взять с собой, да и зельями запастись. Все же ты в этом больше разбираешься», — согласился с другом Люциус. «Пойдем, посмотришь поближе на приют последних Мраксов». Осторожно пройдя границу владений, маги подошли к крыльцу. Снейп с интересом рассматривал чучело змеи. «Интересно, а ведь это не чучело, Люц. Над дверью прибита настоящая кобра, точнее ее магическая разновидность. Закрепили ее еще живой. Бедняжка не смела вырваться, умирая в муках. И что в этом такого особенного?» Малфой не понял, к чему вел свой рассказ Зельевар. «Понимаешь, когда магических зверей убивают долго и мучительно, они пропитываются от агонии страхом и ненавистью к живым. Проще говоря, Такие зверьки становятся идеальными вечными охранниками. Они ненавидят всех, особенно своих убийц. Утихомирить их может лишь специальный пароль, который еще при жизни создания тысячу раз повторял мучитель. Увы, но похоже, без помощи темного лорда мы сюда банально не сможем войти. Эта тварюшка нас сожрет и не подавится. Или но, что но, не тяни, Сев. Это мертвая змея, можно обратиться к некроманту, но где мы его найдем в Англии? Зельевар с вопросом повернулся к другу. Некромант, говоришь? Слушай, а у нас же и озеро Синфери. Это же тоже раздел некромантии. Может, привлечем специалиста к обоим заданиям?